Друзья двинулись в сторону камбуза, на этот раз тщательно сверяясь со схемой. Камбуз, как и все на этом корабле, тоже внушал уважение своими размерами. В нем легко можно было затеряться. Разделочные столы, холодильные камеры, забитые замороженными продуктами, встроенные в переборки шкафы с мясными и рыбными консервами, специями и прочими кулинарными приправами, и, что самое главное, родная, милая сердцу капитана кухонная техника, микроволновые печи, электрические плиты, духовые шкафы и даже сервировочные столики на колесах. Беспорядок, правда, был приличный. Кастрюли, сковородки, чашки, тарелки и прочая кухонная утварь были разбросаны по полу и столам. Похоже, они тоже полетали в невесомости после скачка в подпространство. Так, Питер закрыл дверь и поставил дверную ручку на защелку. Подергал. Дверь не открывалась. Джим, смотри сюда и запоминай. Как только мы уйдем, защелкнешься вот так. Капитан повторил операцию с замком. И можешь начинать кухарить. Думаю, тебе не надо объяснять, зачем такие меры предосторожности. По коридорам тыгдымский конь кошачьей породы рассекает. Пока не поймаем сбежавшую зверушку, надо быть настороже. Обед на 6 персон подашь прямо в рубку через... Блад прикинул, сколько потребуется времени зоологам на их работу и обратный путь. Через 4 часа. «А почему не в кают-компанию?» — удивился гном. «Потому что наши пассажиры туда пока дороги не знают», — пояснил Питер. «Хотя мы их туда сможем проводить. Джим, высвети свою карту». Юнга активировал коммуникатор, и над ним возникла план-схема эвакуации. Блад нашел на ней помещение с надписью «Кают-компания» и уверенно ткнул в нужную точку пальцем. «Туда обед доставишь. Гиви, пошли в рубку. Хочу попробовать с пультом разобраться». Капитан с бортмехаником покинули кухонный блок. Джим закрыл за ним дверь, честно поставил ее на защелку и мрачно посмотрел на кухонное оборудование. Покушать он любил и частенько сам себе готовил, оставаясь один дома. Дома это было очень просто. Оглашал вслух меню и через пару минут шел на кухню, где его уже ждал заказ. Но тут оглашать меню было некому. Нола, стандартный обед на 6 персон в кают-компанию, — кинул пробный шар Юнга. Ответом была тишина. «Ладно, попробуем иначе». Парень сдернул с полки плотно запаянную металлическую банку. Попытался прочесть на ней надпись, но, так как она была на древнеэпсанском, ничего не понял. Однако жующая травку, тучная корова, изображенная на этикетке, говорила о том, что внутри мясо. Джим осмотрел банку со всех сторон, прикидывая, в чем тут секрет. Однако жестянка ни одной подсказки не дала. То, что ее можно просто вскрыть при помощи консервного ножа, Юнге даже в голову не пришло. Это были давно утраченные технологии. Джим двинулся вдоль ряда кухонных приборов в поисках технологий посовременней. Дверца одного белого шкафчика оказалась приоткрытой, а справа на панели виднелись разноцветные кнопки и зелененький дисплей. «Это другое дело», — обрадовался Юнга, сунул банку в шкафчик, закрыл крышку и начал долбить по кнопкам наугад. Минуты не прошло, как агрегат включился, заурчал, внутри вспыхнула лампочка, и через матовое стекло дверцы аппарата Джим увидел, как банка завращалась на стеклянной подставке, а зеленые цифры на панели дисплея начали обратный отсчет. «Лазером ее, что ли, вскрывать будут?» — удивился Юнга, и тут заметил, что мелкие волосики на его руках зашевелились. Не понял? И тут банка на его глазах начала раздуваться, раздуваться, а затем бабах! Свет внутри шкафчика и цифры на панели дисплея потухли. Резко завоняло паленой изоляцией. Джим осторожно открыл дверку и сунул внутрь свой любопытный нос. Ошметки говяжьей тушенки из взорвавшейся банки заляпали все внутренние поверхности прибора. Юнга тяжко вздохнул, пошевелил ноздрями, принюхиваясь к запаху паленой изоляции, и задумался. Времени у него мало, всего 4 часа, а накормить надо 6 рыл. Джим покосился на непонятные приборы и понял, что с ними лучше не связываться. Ладно, подойдем к делу творчески. Юнга соскреб пальцем со стенки микроволновки пару мясных волокон тушенки. Попробовал на вкус. Будем импровизировать. Кэп, ну это же бред! Антигравы есть, скачковые есть, а маршевых двигателей нет. Так и не бывает. Ты фиксируй давай, потом разберемся. Гном вогнал перевод надписи под последней кнопкой в свой коммуникатор и уставился на созданную ими виртуальную панель пульта с надписями на интерлинге. «Ну, и что у нас получается?» — бодрым тоном спросил Блад. «Полная фигня получается», — сердито буркнул гном. «Кэп, я вообще-то бортмеханик, но не думаю, что таким кораблем можно управлять. Тут все как-то по-дубовому. Везде ручной режим, а каждая операция на такой громаде должна сопровождаться точным математическим расчетом. Без аппаратно-программной поддержки здесь не обойтись, а я ее не вижу». «Спокойно, Гиви, ведь летим пока. Давай начнем с экранов внешнего обзора». Блад вдавил нужную кнопку на пульте, однако ни один экран не ожил. «Инфопанель». На эту кнопку пульт тоже не отреагировал. «Облом», — подвел итог капитан. «Знаешь что, Гиви, я, пожалуй, лучше сам здесь поколдую. От тебя в этой рубке толку нет. Найди лучше свою каюту, вооружись нормально. Не забывай, что злые киски бродят. Потом двигай до ближайшей лестницы и просканируй хотя бы пару этажей до обеда. Найди их схемы у щитов, ну, вроде того, что мы нашли на этом ярусе. Если сумеем составить подробную карту корабля в объеме, возможно, сумеем найти движки. К обеду возвращайся. Пассажиров не надо понапрасну волновать». «Есть, кэп!» Гиви поспешил на выход. После его ухода Блад еще 2 часа бился над пультом впустую. Ни одна кнопка не работала. Сплюнув с досады, капитан решил заняться более полезным делом — поискать каюты пассажиров. На плане схемы эвакуации их было столько, что поиски помещений, в которые перенеслись вещи штурмана и ученых, могло занять немало времени. И еще не факт, что они находятся на этом ярусе. Однако он здраво рассудил, что раз корабль так лихо подстраивается персонально под него, то капитан пошел в сторону своей каюты. Интуиция его не подвела. Корабль воспринял Лепестковых как членов экипажа, и их так до сих пор и не разобранные после экстренной загрузки на Селесте вещи нашлись в каютах старшего и младшего помощника капитана. Блад очень вовремя успел покинуть каюту Старпома, в которую Арабелла заселила Алису, так как из-за поворота коридора уже доносились голоса пассажиров, а скоро появились и они сами. Усталые, грязные, они распространяли вокруг себя такое амбре, что даже вентиляция не справлялась. «Душ, мне нужен душ», — стонала на ходу Алиса. потом сауна, потом бассейн, потом корочку хлеба и спать. — Капитан! — крикнула она, увидев Блада. — Это ужасно! Ни один дроид, ни один транспортер не работает. Нам пришлось чистить клетки вручную. — Сочувствую, — улыбнулся Влад. — Спасибо, — расцвела в ответ Алиса. — Вашим зверям... Питеру нравилось подтрунивать над девчонкой. — Если бы меня посадили в клетку, я бы обязательно сбежал. А если бы не сбежал, то хотя бы в отместку тюремщикам нагадил. — Кстати, звери все на месте? — Да вроде все. Дверцы клеток были заперты, — сказал Лепестков. — Конечно, нужна более тщательная инвентаризация. Там все клетки перепутаны.